Глава 17. «Фома, стой!» Только и успел крикнуть я хомяку, который ринулся вперед и, перехватив летящую гранату, исчез. «Фома!» — пробормотал я, ошалело смотря вперед. Я резко потупил голову и приподнял щит. Фома сидел под ним, как ни в чем не бывало. «Какого?» — раздался голос канцлера, и через миг пещера сотряслась от взрыва. «Это что сейчас было?» «Фома, гранаты я тебе кидать не успел научить, но видео по работе оружия, видимо, не зря включал». Хомяк вылез из-под щита и посмотрел на едва заметную пыль, что поднялась в воздух и танцевала в свете ядра излома. «Да уж, но теперь ты точно не рядовой. Награждаю тебя званием младшего сержанта. За ловкость и отвагу, за хитрость и самоотверженность». Приложил он лапу к голове. Ну, точно видео пересмотрел. «Так-с, ладно». Я сел на землю и посмотрел на свои часы. «Твари не осталось. Сил тоже. Хотелось бы отдохнуть, но нам еще идти столько, что, боюсь, и до ночи не дойдем. Уехали мы далековато. И, скорее всего, они уже покинули лагерь. Но там хотя бы припасы есть. Здесь же мы будем обречены на голод и страдания». Почесал затылок и обратился к Фоме. «Жужу можешь забрать и послание нашим доставить?» «Хорошо еще, что часы работают без моей энергии. Видимо, поглощают ману из окружения. Интересно, они так только в изломах могут?» Отрицательно покачал головой хомяк. «Последние запасы энергии на этот рывок потратил?» «Понятно. Я тоже не знаю, когда мой источник вновь оживет». Я посмотрел на ядро сверху, до которого просто так не добраться. «Заберу его, и мне откроется доступ на базу собирателей, но закроется излом. А мы ради него сюда и ехали». «Раз уж все так складывается, зубы сжали, поднялись и вперед!» Я собрал свое оружие, найдя в процессе пистолет Кена, в котором оставалась еще половина обоймы, и вырезал зерна трех тварей, восполняя потери. Когда я смотрел на них, невольно вспоминал, как жрал их. Меня начинало тошнить, и желудок отдавал болью. Он словно сам себя переварил. Я точно язву заработал. Пока не восстановится эфир и даруемый им эффект восстановления, подобным лучше не баловаться. А лучше вообще больше никогда так не делать. Источник закрылся, и я ума не приложу, что с этим делать. К счастью, искра пробудилась, так что не все так плохо. И сумела она пробудиться с помощью маны, что накопилось после запечатывания источника. Ха, тут напрашиваются только два варианта. Первый. Магам надо каким-то образом блокировать источник, чтобы в теле накопилось достаточно энергии для пробуждения искры. Так получилось у меня. Второй. Надо организовать такой поток маны в тело, чтобы источник не успевал его вбирать в себя. Но это не точно. Предположим, что второй вариант рабочий. И как много в мире магов, у которых скорость поглощения маны из окружающей среды, зелий да зерен сравнится с моей? Я ведь своего рода аномалия. Если представить, что все остальные маги — это ТЭЦ, то я — прожорливый термоядерный реактор на их фоне. Или какая-нибудь гигантская гидроэлектростанция. Получается, только первый вариант подходит большинству. Только, судя по моему опыту, это не так просто сделать. И еще нужен способ распечатать источник. И наверняка же существует шанс его не открыть снова. А на такой риск пойдут немногие. Ну, будь все легко, людей с двумя видами силы было бы так же много, как мух на помойке. Что же, искра пробудилась, чему я крайне рад. Теперь мне стоит восстановить запасы энергии в теле, и тогда смогу начать осваивать и эту силу. Она, в отличие от магии, более легкая и гибкая, но с ней тяжелее удержать форму. Но, по крайней мере, смогу делать все то же, что и другие воители. А главное, у меня появится покров. «Да, голову тут принести графу не получится. Фома, ты куда ему гранату закинул?» Камичелло встал на задние лапы и указал себе за спину. «Ну, понятно. О, рука с его перстнем осталась. Думаю, в качестве доказательства тоже сойдет. Кен, забери с собой». «А почему сразу я?» «А у меня что, сумка есть, куда положить?» «Так и у меня нет». Тут же развел руками он. «В смысле? Ты же кенгуру. Сумчатая. Давай, не дури голову, если хочешь, вот». Протянул ему свой охотничий нож. «Сними шкуру с монстра, да оберни в нее руку». «А, ну что за босс мне достался? Тиран! Стоило уйти подальше от цивилизации, и вот уже вылазят эти замашки! Не буду оборачиваться!» Отмахнулся Кен, снял с себя куртку и всю прочую верхнюю одежду. «Заверну в майку и так понесу. А рука горела». «Избавь меня от подробностей, пожалуйста. Как твоя нога, кстати?» «Нормально», — настороженно произнес Кен. «Отлично. Одевайся и помоги этих монстров сдвинуть. Проход закрыли, сволочи!» «Охренеть! Живые!» — демаскировал себя Щавель, за руку стягивая хрустального с дерева, под которым в куче веток стоял автомобиль. «Фу!» — я уселся на бревно, и Кен повторил за мной. «Все же часики мои — крайне полезная вещь в нестандартных ситуациях вроде этой. Вот сколько бы мы шли к своим в таком состоянии? Едва мы километра три от излома успели отползти в сторону машины, как мой радар уловил сигнал людей и технику в паре сотен метров от нас. Если честно, я едва дошел. Кен тоже до конца не исцелился, лишившись эфирного допинга. И с каждым часом он выглядел все грустнее и грустнее. Дорога от излома до своих заняла целых 2 часа. 3 километра за 2 часа. Это полное «Ладно, не буду терять остатки благородного образа, что вымывается из меня все больше и больше, пока я бегаю по сибирским лесам». «Кен, ничего не говори о том, что произошло. Я сам все расскажу. Некоторые нюансы моей битвы — секрет. Я не хочу, чтобы о моих возможностях знало больше людей, чем нужно. Понял?» «Да, босс, понял», — устало кивнул Кен. «У меня температура, кажется, поднимается». «Есть листик с ручкой?» «Нет. А тебе зачем?» «Думал завещание написать. Но передумал. У меня ничего и нет, как и родственников. Ну, они, может, и есть, но тут нюанс имеется». «Да не подохнешь ты. Не изводи себя раньше времени. У вас пару дней есть, и у меня тоже. В самом крайнем случае я кое-что сделаю и все исправлю». «А можно сразу? На самом деле хреново. От химер я еще не огребал». «Удивлен, что ты сознание не потерял и в свою животную форму не обратился». «Ну, а это Фоме спасибо. Он, когда я летел, что-то мягкое за спину мне кинул». «У меня тоже была подобная ситуация. Что ж, младший сержант Фомченко заслужил награду однозначно. Чем бы его удивить? Пока мы сидели полуживые на бревне, к нам прибежал сперва Щавель, а следом и Хрустальный подскочил». «Так, смотрите на меня. Раны есть?» Светанули мне в глаза фонариком, видя наше страдальческое состояние. Горелые обрывки одежды, ссадины и синяки. «Всего понемногу. У меня еще и магический откат. Кену просто хреново. В целом, из нас сделали отбивные, и я безумно рад вас видеть. Признаться, был уверен, что вы уже мчите где-нибудь по шоссе в сторону Горлика или другого какого города». «Здорово, мужики!» Не поднимая головы, произнес Кен. «Монстры где? Сколько у нас времени?» «Монстрам жопа, но об этом никто, кроме нашей группы, знать не должен». «Да ну! Что с ним стало?» «Очень старались нас сожрать и надорвались. Скоро все проясним. Наши в лагере. Потери есть?» «Все в порядке. Все на низком старте. Ждут отмашки разведчиков. Если бы появились мутанты, сразу бы по газам дали. Так вас и дождались». Протараторил Хрустальный, роясь в своем подсумке. Он достал по зелье восстановления и одно зелье маны и протянул нам. «Не, только восстановление. Спасибо». Принял я 2 склянки, одну из которых тут же передал Кену. Эффект от зелий мы оба почувствовали сразу. Но в сравнении с прошлым моим опытом их употребления, он казался каким-то смазанным. Энергия у меня появилась, но боль никуда не ушла, и организм все так же усиленно игнорировал требования шевелиться. Пришлось вставать через силу, держась за мозолистую ладонь Щавеля. Кое-как встал на ноги. «Ладно, Мажине расскажете. Надо быстрее уезжать. Ты же не можешь быть уверенным в том, что все монстры сдохли или разбежались, верно?» «Вообще-то могу, но раскрывать карты полностью я не стану». «Да», — кивнул я. «Мало ли, какая тварь прибежит на запах крови». Мы сели в машину, и Хрустальный тут же потянулся к рации, но ничего, кроме помех, не услышал. «Блядство! Такой глухомани сидим, хотя вроде недалеко от границ. Давай, поехали уже! Надо поскорее обрадовать наших, а то еще свалят куда, если мутантов каких увидят пришлых!» «Поехали, ребята! Хочу жрать и в кровать! больше ничего не надо», — сообщил я, глядя на Фому, которому тоже поплохело. «И пивка еще, и больше ничего не надо. Согласен». «Будет и пивко, и еда горячая. Вы, ребят, наш шкур спасли. Полегли бы все, если бы эти твари на нас поперли. Кстати, где эта шкура продажная? Что их натравил на нас? Сбежал?» «Хер ему, за шиворот!» — стукнул свертком по подлокотнику водителя Кен. «Это что? То, что от него осталось!» — с ухмылкой произнес Кен, и оба разведчика синхронно повернулись ко мне. «А, на базе, мужики, на базе. И не шумите, поспать попробую». Я откинулся и прикрыл глаза, и тут встрепенулся. «Лесопилка! Что лесопилка?» — уточнил Щавель. «Они не ждут нас. Не ждут поражения своего самого крупного в лесах Сибири бойца. Надо брать ее, пока они не очухались. Вот ты, кровожадный ярл! Спи давай! Сокол решит, что нам делать. Ехать нам чуть меньше часа, так что отдыхать тебе недолго». «А, ну и ладно. Хочу спать. Подъем через час». Активировал я голосовую команду, понятную только часам, и провалился в дрему буквально за пару мгновений. «Это что было?» — донеслось до меня сквозь пелену сна. «А кто их магов знает? Может, техника, медитация какая родовая?» Голос справа становился все тише и тише, но я его все еще понимал. «Так ими только на Востоке и индийцы балуются. Но так он сколько жил в той Южной Америке? Наверняка чему-то такому научился. Блин, я тоже так...» «Жесть! Вы когда-нибудь такие синенькие видели? У него все тело отбито!» Едва пробился голос через череду сновидений, которые возникали на пару мгновений одно за другим. «Да уж, Кен в сравнении с ним вообще живчик!» Голос Карбата был узнаваем издалека. «С его басом в шоу-бизнес бы пойти, петь что-нибудь, пробирающее до мурашек». «Говорите, дали ему зелье? Видели же, что не помогло. Почему еще не дали?» А это уже Сокол произнес надо мной. «Не могу открыть глаза. То ли слишком слаб, то ли еще чего. Да что происходит? Почему не могу пробудиться? Только и слышу, как люди вокруг суетятся. И куда меня тащат?» «Босс, да по лицу не скажешь. Там пара царапин все было видно под паленой одеждой. Он даже сам до машины дошел. Я не думал, что все настолько плохо». Виновато произнес Хрустальный. «Думать надо башкой своей. Шок от травм порой такой, что руку тварь оторвала, а ты на адреналине не чувствуешь этого. Сами же байки эти 100 раз в барах рассказывали впечатлительным девицам. Надо было на месте первую помощь оказать. Сокол, хватит их донимать! Освободите стол от мусора и давайте его туда! Пусть проверяли!» — уточнил, судя по голосу, Карбат. «Да, есть! Дышит даже!» — ответил Щавель. «Сука, я не дышать, я кричать хочу! Почему у меня глаза не открываются? Даже пальцем пошевелить не могу!» «Да он горит!» — притронулся ладонью к моему лбу, явно Карбат. «Филин, оживим, кинь!» Мне в рот влили вязкую, ядреную и кислющую гадость, от которой меня тут же начало накрывать приступом тошноты. «Снимите кольчугу. Секунду!» Кто-то начал дергать ее, и приступ тошноты резко прошел, сменившись адской болью от сдираемой заживо кожи. «Карбат, что-то мешает!» И дернул чуть сильнее. Я резко открыл глаза, оглушая весь лагерь невероятным ором, закончившимся выходом наружу зелья. «Ой, бля! Дебил! Только на секунду отвернулся! А бейсбол? Где, блядь, а бейсбол? Держите его, пускай не ложится!» Сплюнул я, тяжело дыша, и пялись на остатки зелья и зелен монстров. «Держись, братишка, сейчас тебе резко станет лучше, а потом и отрубит. Поспи еще немного, об остальном мы позаботимся». Укол в шею, и за несколько секунд меня всего сковал мороз, отчего я задрожал. А спустя еще пару секунд лютый холод превратился в приятное согревающее тепло. Я начал вновь погружаться в страну грез. «Аккуратно, на бок положите. Посмотрим, что там с этой кольчугой». Донеслись до меня слова нашего штатного лекаря, и через мгновение я оказался в самом желанном месте на планете. «Мама! Папа!» Я стоял у стола, будучи мелким карапузом, в то время как папа с мамой расставляли посуду. «Подожди немного, солнышко. Скоро придет твой брат, и мы все вместе поужинаем», — посмотрела на меня мама. «Я помню тот ужин. Мне тогда исполнилось 6 лет. Еще через месяц мы с матерью уехали под Урал, в поместье деда. И отца с братом я стал видеть намного реже». «Здравствуй, сын», — раздался голос за моей спиной. Я обернулся и увидел отца, что выглядел намного старше, чем в моем сне воспоминании. «Раз мы снова встретились, значит, ты все еще жив», — продолжил он. «Это важно. Это, пожалуй, главное. И раз уж мы видим твои воспоминания, значит, ты стал довольно сильным магом. Моя гордость». Я еще раз обернулся к воспоминанию из далекого детства и тяжело вздохнул, развеивая его и становясь тем, кто я есть на самом деле. Рядом со мной и отцом появилось по стулу, а между нами возник массивный круглый стол, на который он положил тяжелую книгу с зеленым сияющим камнем на твердой обложке. «Не знаю, сколько у нас времени, сын мой. Скажи, как твоя мама?» «Жива, здорова. Были неприятности, но все успешно разрешилось. Брата тоже освободили. Больше ничего не знаю». Ответил ему честно, не видя ни единой причины хоть что-то скрывать. Разве что кроме собирателей. Они запретили рассказывать о них, иначе убьют всех, кому я проболтаюсь. Только вот разве можно убить мертвеца? «Хорошо. Сколько времени прошло с нашей прошлой встречи? Больше месяца? Неделю назад было 40 дней с момента твоей... смерти? Довольно шустро ты взобрался на этот ранг. Молодец. Знай, я горжусь тобой». С легкой улыбкой кивнул отец. «Где ты сейчас?» «В Сибири». «Правильно. Лучшее место для Берестевых не найти, чтобы отточить свои навыки без посторонних глаз. Следующая наша встреча будет не скоро. Очень не скоро. Путь от адепта магии, которым ты, судя по всему, успешно стал, до магистра, намного больше, чем от новичка до адепта». «Да, я понимаю. Пап, наша сила, она удивительна. Я убиваю химер. Я прикончил с помощью фамильяров архимага. Даже не верится, что с такой силой мы были всего лишь мелкими графами с богатой историей, и не более того». «У каждого древнего рода есть свои скелеты в шкафу и свои тайны. Сегодня я поделюсь с тобой многими из них и скажу места, куда тебе надо наведаться, чтобы собрать наши тайники. Если их, конечно, не разграбили за долгие годы. Хорошо было бы достать все, что хранится в нашем поместье, но с этим, как мне кажется, есть большие проблемы. Но я думаю, что доберусь до него и смогу...» «Забудь. Это слишком опасно. Ты ведь помнишь наш план? У тебя не должно быть вещей, что выдадут тебе Берестева. Это не помешает мне их забрать и перепрятать, чтобы они не достались другим. Потом по всей империи их собирать будет намного сложнее». «Думаю, сокровища рода и прочие богатства, что только были, вывезли еще в день после нападения. Ну да, если у тебя есть способ проникнуть туда незамеченным и без лишних рисков, я расскажу тебе обо всех тайниках. Может, не все эти твари выгребли. Будем надеяться». Отец кивнул и продолжил. «Что ж, давай начнем с азов боевой магии. Многие из этих вещей я сам ни разу в жизни не применял. Некоторые даже твой дед не использовал. Так что ты сможешь ими пользоваться, не боясь выдать себя. Небольшой шанс, что тебя раскроют, будет лишь в том случае, если ты будешь применять свою магию на глазах у какой-нибудь библиотечной крысы. И... сын, прости, что тебя втянули во все это. Тебе не за что извиняться, отец. Если бы не это, я бы прожил жизнь серой мышью, понятия не имея, какие чудеса происходят вокруг. Давай уже начнем». «Хорошо». Кивнул с легкой улыбкой отец и принялся рассказывать. «Магический щит. Он бывает разный. Все в основном используют магическую проекцию реального щита, прикрывающего мага со стороны угрозы. Архимаги и другие могущественные маги могут и предпочитают создавать сферический щит вокруг себя. Даже слабенький магический щит будет куда мощнее аналогичного покрова воителя. Там, где покрова хватит на десяток ударов или выстрелов, магический продержится минимум вдвое больше. А максимум — тут уж зависит от мага. Пойдем по порядку». Сон закончился резко. Я смотрел за тем, как отец выводит магический символ взаимной клятвы, призванный наложить печати на магические источники поклявшихся. Когда отец сказал, что печать разрушит основу предателя, меня тут же выдернуло в реальность. Кругом темнота. Из соседней палатки доносится храп. Кажется, сейчас глубокая ночь. Так нормально и не пообщались. Хотя изучил я многое, очень многое. Не думаю, что прямо все секреты узнал. Отец, пожалуй, мог бы еще часами вот так говорить. Было видно, как он наслаждается процессом обучения и тем, как я внимательно слушаю его. «Жаль, что наш сон так внезапно закончился». «Все еще болит», — буркнул я, когда с огромным трудом поднял руку. Прикрыл глаза и провернул трюк с осмотром тела изнутри. Вернее, его магической составляющей. Источник все еще закрыт, но... Мне кажется, или защитная оболочка действительно стала тоньше. Ладно, что там с телом? Тело же изменилось. Все, как и писалось в книгах. Там, где раньше я видел лишь мрак и серые контуры мышц и костей, сейчас наблюдал скромное зеленое свечение. Оно виднелось в каждой клеточке моего тела. Только его так мало. У меня ощущение, что если я ее высвобожу, то она закончится буквально через несколько секунд. Надо поскорее разбудить источник. Я попытался встать и обнаружил на себе километры бинтов, через которые ясно проглядывались кровавые разводы. И на груди моей, судя по всему, скоро появится чудовищный шрам. И, возможно, не только на груди. Надеюсь, зелья помогут. Да, определенно надо становиться сильнее и разблокировать источник. А то я такими темпами в госпиталь на месяц загремлю. Боли я не ощущал особо, но это совершенно точно из-за обезболивающего. Лошадиной дозы. Вот же ж! Кольчуга, получается, после той магической атаки буквально прикипела к коже. Без эфира мне никуда. Кажется, я уже когда-то читал про способ восстановления запечатанного источника. Что же это за книга была? Синдром раковины? Нет, эффект черепахи. Во, вспомнил! Дудзянь, или как там его звали, цинский алхимик из далекого 18 века. Там точно был описан способ распечатывания источника. Только не могу его вспомнить. Сейчас бы саму книгу достать, но, боюсь, без шансов. Она осталась в родовом имении. В палатку ворвался трактор Жужа, таща за собой какой-то мешок. «Привет, мой друг! Как ты тут? Извини, что не взял с собой, но ты был нужен здесь, чтобы ребят оберегать». Он оставил свою ношу рядом с кроватью и, вытянувшись, заглянул мне в глаза. «Что там у тебя? А, картошечка! Спасибо! Не переживай, я и так поправлюсь. Обещаю!» Зевая, вылез из-под моей куртки, что висел рядом, Фома. «Да, все нормально. Отдыхай, береги энергию. У тебя ее меньше всех осталось». «Блин! Пока я тут валяюсь, таймер-то тикает. Надо скорее исправлять ситуацию. Не знаю как, но надо». И тут в палатку вошел Дуб. «И куда это собрался? Гляньте-ка, труп ходячий! Вызывайте экзорциста и священника!» Подскочил он и уложил меня обратно. «А я ведь говорил, что тебя неугомонного привязать надо. Но большинство проголосовало против. А ведь я был прав. Лежи давай! Сейчас Карбата разбужу. Он над тобой 6 часов колдовал. И, как видишь, не зря. И, кстати...» — заговорчески прошептал он мне. «Орды реально больше нет? Ты впрямь всех прикончил? Кен, зараза такая, отмалчивается. Говорит, мол, ты приказал молчать». «Я тоже рад видеть тебя живым, дубинушка. Дай хоть воды попить, торопыга». «Оу, это я сейчас. Дал бы не только воды, но врач запретил. Говорит, у тебя печень не так конскую дозу препаратов словила, как бы последствий не было. Утром уезжаем в Новосиб. Там тебя уже в больничке нормально подлатают». «Нет, никакого Новосибирска. Что, я зря излом, что ли, зачистил? Готовьтесь впахивать, пока я буду восстанавливаться», — заявил я. «А еще лесопилка. Ее тоже надо захватить». «Да уж, прав был Щавель. Кровожадный ярл ни себя, ни соратников не щадит. Что уж говорить о врагах, что перешли ему дорогу».